Глава 14. Время тянулось до невозможности медленно. Пенелопа успела еще трижды просмотреть все имеющиеся данные. Увы, ничего нового там не появилось. Также она выслушала доклад Лоры, которая, по ее словам, только пополнила количество ругательств, поговорила с Нестором, что находился в таком же тупике, и помогла растерянному Бобу с бумагами. Когда стрелка часов подползла к 9:50, Пенелопа уже не могла усидеть на месте. Она вскочила на ноги и начала мерить шагами кабинет. «Ты же сама согласилась на допрос в 10?» — недовольно спросила Лора, наблюдая за ее метаниями. «Да, и успела об этом пожалеть. Я просто теряю время», — раздраженно отозвалась Пенелопа. «Может, тебе в комнате допроса подождать? Заодно настроишь, что нужно», — внес предложение Нестор. «Еще час назад все подготовила», — отмахнулась от него Пенелопа и резко остановилась. «Если уж я вам так мешаю, то подожду его на стоянке». Ответов она не дождалась. Через минуту Пенелопа уже стояла у входа и сканировала глазами парковку. Она не знала, во сколько сегодня должна состояться конференция для репортеров, но отсутствие посторонних ее очень радовало. Время на часах показывало 10:01. Естественно, Хейзел решил опоздать. Можно подумать, он хоть раз приходил в этой жизни вовремя. Да он на собственную смерть опоздает. Красный Роллс-Ройс остановился у участка в 10:13. Пенелопа уже трясло от гнева. Она сделала глубокий вдох и выдох, чтобы сразу не кинуться на него. Следующие пару часов Итан должен был быть живым и желательно в сознании. «Да-да, я опоздал. Случился небольшой форс-мажор», — сказал он, заходя внутрь. Затем Итан широко зевнул, и Пенелопа сразу поняла, что он просто проспал. Она с силой запихнула свое недовольство поглубже. «Пойдем к Роду. У меня к нему пару вопросов», — в итоге сухо произнесла она. «Притормози немного». Итан не сдвинулся с места. «Если вопросы связаны с его прошлым и алиби, то советую не тратить время. Не думаю, что ты узнаешь больше, чем его адвокат. А мне он не сказал вообще ничего. Поверь, я пытался». Хейзел серьезно посмотрел на Пенелопу. Он редко проявлял такое участие. «Не люблю верить людям на слово», — скептично заявила она и пошла к камерам. Джеймс приветливо кивнул ей. Со вчерашнего дня они с Шоном по очереди следили за домом Форстеров и Родом. Пенелопа ответила ему тем же. К ее удивлению, Джеймс пожал руку Итану. С чего такое дружелюбие? Пройдя чуть дальше, Пенелопа замерла. В коридоре напротив камеры Рода стоял небольшой столик с водой и сухими пайками в виде лапши, чипсов и сухариков. Рядом расположился складной стул и спальный мешок. Пенелопа перевела свой пораженный взгляд на Итана. «Я же сказал, что пытался», — пожал плечами он. Она постаралась собраться и повернулась лицом к камере. Рот лежал на кровати и задумчиво смотрел на потолок. Выглядел мужчина при этом до невозможности спокойным. «Доброе утро, Рот. Могу я задать вам пару вопросов?» — дружелюбно спросила Пенелопа. «Доброе, следователь. Задать можете, но не уверен, что смогу ответить. Закон все еще разрешает мне молчать», — отрешенно ответил он. «Послушайте, я хочу вам помочь, поэтому мне...» «Надо узнать, действительно ли я не убивал Шеле Форстер», — подражая голосу Пенелопы, закончил за ней фразу Рот, а потом продолжил своим обычным тоном. «Я слушаю эту песню на повторе уже больше суток. Вы случайно с Хейзелом не встречаетесь? По-моему, из вас вышла бы хорошая пара. Мыслите одинаково». Пенелопу передернула. Она сюда точно не за любовными советами пришла. Итан рядом с ней устало вздохнул. «Я же говорил, разговоры с ним бессмысленны. Про Шеле и их ссору он ничего не расскажет. Узнав про отпечатки пальцев на орудии, он только рассмеялся. Когда сказал ему о том, что его видели в Рено в момент убийства, то он уточнил, жив ли еще свидетель. Сама знаешь, что с Китом случилось. Если у тебя ничего нового нет, то лучше закончить на этом», — раздраженно сказал Хейзел. «Кое-что все-таки есть», — упрямо заявила Пенелопа и перевела взгляд на подозреваемого. «Рот, возможно, ты знаешь, кому Шале переводила крупные суммы денег после пожара?» Мужчина дернулся и посмотрел на нее. Пенелопа кожей чувствовала, что он сейчас лихорадочно составляет более-менее правдивый ответ. «Шалея преследовали? Возможно, ей угрожали? В день убийства камеры на блокпосте засняли, как она возвращается домой. Вид у нее был не очень хороший. Она постоянно оглядывалась, да и одета была странно». Попыталась Пенелопа дожать его. Однако ее слова произвели совершенно противоположный эффект. Рот резко сел и ужасно побледнел. Руки у него затряслись. «Если вам ваша жизнь дорога, то просто признайте меня виновным. И так уже много людей пострадало». Чуть слышно прошептал он. «О чем вы?» «Убирайтесь!» Резко выкрикнул Рот, заставив Джеймса выглянуть в их коридор из-за поворота, чтобы проверить ситуацию. «Хотите признание? Хорошо. Я убил Шале Форстер. Ударил битой по голове, а потом выкинул ее в сад. Довольны? Теперь уходите!» Глаза Пенелопы зло сверкнули. Сейчас она была совершенно уверена в том, что Рот ей врет. Однако было непонятно, почему. Кто успел пострадать? Как давно это происходит? Она попыталась подойти ближе к камере, когда Итан схватил ее под локоть и поволок прочь. «Ты чего творишь? Я не закончила!» Пенелопа вырвалась из его хватки и сердито на него посмотрела. «Нет, закончила. Он орёт на весь участок. Если кто-нибудь запишет его ложное признание, то тебе его из болота не вытащить. К тому же ты сама видела, что он в плохом психологическом состоянии». Яростно ответил ей Итан, заставив прийти в себя. Пенелопа как холодной водой окатила. Видимо, на ней сильно сказался стресс последних дней. «Прости, ты прав», — неохотно признала она. Итан опешил. Пенелопа крайне редко с ним соглашалась. Это его недоуменное выражение лица вызвало у нее легкую улыбку. Увы, но произошедшее с Родом означало, что она нашла очередной тупик в расследовании. Ничего страшного. Вдох, выдох и за работу. Она направилась на стоянку. «И что ты теперь собираешься делать?» Итан догнал ее и пошел рядом. «Вернусь к началу и попробую еще раз все осмотреть. Возможно, мы что-то пропустили», — спокойно ответила ему Пенелопа. Она махнула ему рукой на прощание и забралась в Логан. Машина опять не желала заводиться. Попробовав 6 раз повернуть ключ, она выругалась и решила залезть под капот. «Может, какое-то соединение постоянно отходит?» Пенелопа только успела вылезти из машины, когда прогремел взрыв. Она инстинктивно прикрыла лицо рукой и почувствовала, как ее отшвырнуло назад. Логан превратился в огромный сияющий огнем шар. «Пенелопа!» — раздался крик где-то рядом. Она с опозданием узнала голос Итана. Потом что-то сильно ударило ее по голове, и она потеряла сознание.